Фаарея и Ахаз. Ахаз родил Иоиадду. Иоиадда родил Алимефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Мацу. Маца родил Бинею. Рифаия – сын его, Елиаса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бахру, Исмаил, Шиария, Авадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина.